Так к огромной радости произошло у меня уже в первые роли, которые довелось сыграть в театре. Роли политрука Бакланова по пьесе «Рымаря. Вечная слава». Уже при чтении пьесы я увидел его длинную, вытянутую, удивленную шею молодого политрука, по сути дела, еще почти мальчишки. Едва окончив ускоренные курсы политработников, он, еще не расставшись по-настоящему с детством, оказывается уже в действующей армии, на фронте, в самом пекле войны, и видит жестокую, страшную мясорубку, потрясен увиденным и поначалу растерян. Как будто наяву я увидел его удивленные, широко раскрытые глаза на все происходящее вокруг, этого юноши с еще не сложившейся мужской фигурой, впечатлительного, категоричного, предельно искреннего, каким с самого начала увидел его, реально представил себе, потом таким играл в спектакле. Дорог мне был этот образ тем, что он был почти мой сверстник, во многом чувствовал и мыслил теми, что я, категориями. Вместе с ним я взрослел, мужал, проходил короткий, в то же время длинный по насыщенности событиями, переживаниями путь гибели героя. Это была одна из моих любимых ролей в театре, в интересном, волнующем спектакле, поставленном Евгением Рубеновичем Симоновым. Примерно так же было и во «Фронте» Корнейчука, где я играл роль Огнева уже спустя более 20 лет после Бакланова. Летом 42-го года в газете «Правда» была напечатана пьеса Александра Корнейчука «Фронт». Факт сам по себе примечательный. Потом в Омске в дни эвакуации театр ее поставил Рубен Николаевич Симонов. Генерала Горлова играл Алексей Дикий. Роль Огнева исполнял Андрей Абрикосов и Борис Бабочкин. Эта пьеса тоже была ударом по врагу. Воспевая героизм нашей армии, она мужественно говорила о том, что мешает еще нам бить врага, была пронизана верой в победу. Генерал Огнев, передовой военачальник, обладающий способностью видеть дальше и больше других, противостоял человеку консервативных взглядов на методы ведения войны, хотя и мужественному, волевому генералу Горлову. Когда мы снова обратились к этой пьесе, готовя спектакль к 30-летию победы в Великой Отечественной войне, то воспоминания детства тут же властно вступили в работу, подавая знакомые картины тех лет. Вероятно, поэтому я увидел своего героя сразу, при первой же читке пьесы, всегда нацеленного на Горлова, как своего антипода, пружинистого, готового в любой миг схватить с ним в непримиримом споре. Особенно мне дорог был в этой роли монолог генерала Огнева, который он произносил после того, как увидел зверства фашистов, совершенные над жителями его родной деревни, все то, что оставили они после себя. Обращаясь к своему другу, он говорит только что, пережив страшное потрясение. Григорий не узнал родного отца, всех искалечили звери. Искалечили так, страшно смотреть. Прострелены, посечены, глаза повырваны. Лежат старики, а шли и пели и смело, товарищи, в ногу пели. За это их зверье, и, вспоминая старого учителя, с болью в сердце говорит, у этого окна всегда до поздней ночи он сидел. Старенький, в очках, покашливая проверял тетрадки учеников. 40 лет учил детей географии. Как он напоминал мне моего учителя литературы, который читал нам, как сгорела сталь. В детстве я видел, может быть, не совсем такие картины войны, но очень похожие на те, что описано в пьесе. Даже воспоминания, удивительное совпадение об учителе были биографичны. Вот почему, когда эти слова говорил об отце своем, об учителе, который 40 лет учил детей географии, то невольно вспоминал те сцены из детства. Они стоят перед глазами, и невозможно уже произносить их без волнения, без особой боли, уже моей, личной, человеческой. Огнев в эту роль хотел вложить все лучшее, что видел в наших военных современниках, и конкретные черты воинского таланта, такого, скажем, какой был у наших лучших военачальников, и личное обаяние, духовную цельность и определенные философские обобщения. Огнев — это не просто персонаж, не просто отдельное лицо, а диалектическое явление, движущее жизнь вперед. Это самоотверженность и принципиальность, сила разума и прогрессивность взглядов, мужество и человечность. Он стал для меня своего рода связующим звеном между поколениями Николая Островского и Юрия Гагарина. Всех их роднит сыновнее служение Отечеству, без позы, без ожидания наград, без малейшего намека на корысть. Хочу сказать в этой связи, что профессия человека, которого играю, его звания для меня никогда не были главными. Всегда интересно знать, какой это человек, его характер, темперамент, интеллект. А профессия, хотя это бывает и важно, в создании образа, но, как мне кажется, не основное. Главное все-таки во внутренней сути человека, которого играю, его мировосприятии, жизненной позиции, в том, как он общается с другими людьми, как чувствует, как любит, как ненавидит. Хотя и о внешних признаках профессии мы, несомненно, должны помнить, они накладывают какой-то отпечаток на характер героя, на манеру его поведения. Особенно это важно в военных ролях. Военный зритель не примет неточного применения военных терминов, каких-то отступлений от правил ношения одежды, неестественной для офицера прически и так далее. Поэтому считаю себя обязанным и в деталях быть точным. Наградой тому после сыгранного спектакля «Фронт» мне были слова немолодого уж человека с несколькими рядами орденских планок на груди фронтовика. «Знаете, ваше Огнева фронтовики принимают». После этого он вручил мне приглашение на встречу его однополчан. С тех пор каждый год в День Победы в течение довольно продолжительного времени я приходил к месту сбора ветеранов войны в свой быстро редеющий, к сожалению, полк. Приходил с сыновьями, и мне не нужно было долго объяснять мальчишкам, почему у суровых, мужественных людей, встречавшихся здесь, на глазах были слезы. Хочу одного, чтобы запомнили они эти минуты, пронесли их в сердце через всю жизнь. Для меня они святы. Очень скоро, уже в процессе чтения сценария будущего фильма «Офицеры», режиссер Роговой, видел я и своего героя, Ивана Варраму, увидел пластику его движений, этого подвижного и на секунду не останавливающегося человека, светлого, радостного, романтичного, удивляющегося многому в жизни и подчас тому, мимо чего многие проходят, даже не замечая. Он сразу открылся мне таким. Его легко и радостно было играть. Привлекала в нем, помимо других черт характера, одна главная черта — верность. Верность в любви и дружбе. Верность долгу, человеческому, воинскому. Верность отечеству. Это качество его испытывается в фильме в самых различных жизненных ситуациях. В боевой обстановке, в быту, в отношениях с любимой женщиной, с другом. И везде выдерживается по самому высокому счету. Работа над фильмом запомнилась легкостью, увлеченностью, радостью от того, что в ней было много экспромта, импровизации. Главные роли в фильме исполняли профессиональные уже опытные актеры. Режиссер понимал это, доверял нам и позволял какие-то игровые сцены решать самим, оставляя собой право только кое-где нас корректировать и исправлять. За это мы ему очень благодарны. Мы с Юматовым в фильме были очень разны. Один, что называется, от жизни, реально осознававший себя в этом мире, другой — романтик, не от мира сего. Это полюсность, как в физике, разнозаряженные частицы притягивала, создавала драматическое напряжение коллизий, в которых мы оказывались по сценарию. Сыграл свою роль выбор актеров на главной роли, разного темперамента, склада характеров. Работа над фильмом нас сблизила по-человечески. Давняя и не самая приятная история нашего знакомства на съемочной площадке в Киеве не помешала нам подружиться на всю оставшуюся жизнь. Он был старше меня и частенько подтрунивал надо мной, по-доброму. Георгий был чисто киноактер. Театр не привлекал его, и даже на мои приглашения прийти на спектакль отвечал отказом. Так говорил: «Я не люблю театр, люблю только кино. Эти ваши театральные условности не для меня». Юматов и в жизни был всегда прямой и открытый, говорил, что думал. был особенно нетерпим к несправедливости, непорядочности, что становилось причиной неприятностей, а порой и серьезных. Случилось это после того, как он похоронил свою любимую собаку Фросю. Как полагается, выпили с соседом, помогавшим ему придать ее земле. Как у нас часто бывает, скоро разговор вышел на политическую тему. И тут Георгий, бывший фронтовик, он юнгой плавал на военном корабле, участвовал в битве за Малую Землю, был награжден боевыми орденами, патриот России. Вдруг услышал от собеседника совершенно непереносимые для него слова о том, что не на той, оказывается, стороне он воевал, что надо было на противоположной. Сейчас пил бы холодное баварское пиво и жил не так, как приходится фронтовику, ветерану. Этого Георгий, конечно, вынести уже не мог. Его подбросило как динамитом, и они сцепились в драке. Сосед пошел на Георгия с ножом, порезал его. Ой, Матов успел сорвать с стены охотничье ружье, он был заядлый охотник, и выстрелил. Долго тянулось следствие. Его здоровье, и до того не блестящее, серьезно ухудшилось. Мы, его друзья и близкие, как могли, старались помочь ему пережить эти неприятности. Я к 25-летию офицеров организовал показ его в доме советской армии с присутствием большого числа видных военных, общественности, прессы. Георгий был доволен, что картина живет, доступна зрителям. Это его поддерживало морально. Хотя и так было ясно, что стороны Юматова в конфликте с соседом была самозащита, но все же наше участие помогло ускорить завершение этого тяжелого для него судебного процесса. Однако здоровье его было подорвано, и скоро его не стало. Яркого, талантливого, цельного человека, не до конца оцененного критикой и официальной властью, но оцененного зрителями. Это главное. Стоит всех наград. Я несколько отвлекся, но Юматов слишком много значит в моей жизни, чтобы не пожертвовать плавностью повествования. Да, это бывают чудные мгновения, когда очень скоро находишь в роли те желанные, что и как играть. Военные роли в фильмах и спектаклях — еще одно подтверждение тому, что если жизнь что-то в тебе отложила, это обязательно найдет затем свою форму выражения в творчестве, обязательно отзовется в том, что ты будешь потом создавать. Нет семьи, которой бы война не коснулась каким-то краем. Сколько жизни унесла, сколько сирот и вдов оставила после себя, инвалидов. Разве ж все это не отзовется болью в работе художника на военную тему и, естественно, восприятии зрителя? Но в наибольшей степени жизненный материал, связанный с войною, вылился у меня не в военных ролях, а в озвучивании многосерийного документального фильма «Великое Отечественное», созданного многими кинематографистами под руководством Романа Кармена. Признаюсь, я никогда до этого не озвучивал роли в фильмах, и более того, считал такую работу не совсем творческой, малоинтересной. Поэтому, когда получил предложение попробоваться на озвучивание этого фильма, то поначалу отказался. К тому же я считал себя недостаточно готовым к такой работе. Меня не уговаривали, но посоветовали, прежде чем отказаться, все же прийти и посмотреть несколько серий сделанного уже фильма. Да пока немого. Я согласился, хотя и не верил, что из этого что-то получится. От меня не скрывали, что уже много актеров пробовались на озвучивание фильма и не прошли. Это в какой-то степени меня озадачило и подстегнуло чувство самолюбия. Но обо всем и чувстве самолюбия, и сомнениях, и своем предубеждении тут же забыл, как только увидел первые документальные кинокадры фильма. Фактически я оказался одним из первых зрителей его. Просмотрев подряд несколько серий, был буквально ошеломлен, потрясен до самой глубины души увиденным. Поразили не поддельность, документальная доподлинность всего запечатленного на экране, суровая, беспощадная правда о войне. Документ сам говорил за себя. Беспристрастно, на такой силе эмоционального накала, какой, тут я понял, не достигнуть никакими другими способами, никакими игровыми фильмами. Увиденное привело меня в состояние шока, в котором еще продолжал пребывать какое-то время уже после просмотра этих первых серий фильма. А когда пришел в себя, то задумался, Насколько же трудна будет задача того, кто эту предельно искреннюю, доверительную и страстную интонацию немого фильма возьмется перевести в звучащее слово. Казавшаяся бесконечной лента боевой кинохроники беззвучно грохотала на монтажном столе разрывами артналетов, молчаливо кричала голосами атак. И вот и реальная горнила войны должна была влиться речь человека, отдаленного от событий 30-летней давности. Я, актер, не мог войти в кадр тем бойцом у пулемета, комиссаром, что первым поднялся в рост под шквальным огнем противника, летчиком на вспыхнувшем ястребке. Оставалась роль закадрового рассказчика, повествователя, летописца. Надо было найти эпически внушительные и в то же время проникновенные интонации, чтобы в них одновременно ощущались сопричастность очевидца и дистанция осмысления, боль и гордость, душевное переживание и сдержанная патетика, в которой выражаются патриотические традиции народа. Только тогда я понял, что самое трудное в этой работе будет удержаться на той же ноте искренности, взволнованности, чистоты ее звучания, не снизойти до бытовизма и не впасть в истерику. В этом фильме нельзя было ни на грамм сфальшивить. Он просто не примет самой маленькой неискренности. Фильм «Великая Отечественная», или как его в Америке назвали «Неизвестная война», это лебединая песня режиссера, кинооператора Романа Кармена. Документальная кинолента создана под его руководством коллективом кинематографистов в содружестве с американскими коллегами. Авторы фильма поставили перед собой благородную задачу языком документа рассказать правду о войне, показать миру решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, поведать человечеству о не имеющем себе равных подвиге нашего народа, показать истоки фашизма и закономерный его крах и, наконец, рассказать о прошедшем, пережитом с позиции уже нашего времени. Вся картина сделана в едином ключе. Это приглашение к интимному разговору и размышлению о том, что такое война, чем она стала для советского народа. Картина была создана без излишней патетики барабанного боя, за исключением, пожалуй, лишь одной серии. «Освобождение Кавказа», сделанной старыми приемами, излишне громко прямолинейно. В целом же это было приглашение к глубокому осознанию этого подвига, который совершил наш народ. Да, это летопись войны, написанная художником с большой страстностью, всем своим существом, протестующим против античеловеческой сущности фашизма. Это одновременно и взволнованный рассказ человека, многое видевшего, пережившего и осмыслившего, и глубокое раздумье о том, что стало причиной величайшей трагедии человечества, и размышления о будущем, и предостережение грядущим поколениям. Это обращение к тем, кто не знает, что такое война, и к тем, кто пережил все это. Я знал, что часть 20-й серии «Неизвестный солдат» озвучивал сам Кармен и просил дать мне послушать запись. Не сосчитать, сколько раз пересмотрел эту серию. Вслушивался в интонации голоса Кармена. В каждое слово хотел уловить его манеру речи. А потом понял. Нет никакой манеры. Есть крик души, боль сердца человека, прошедшего через кровавые ужасы войны. Этому подражать нельзя. Это нужно знать, чувствовать, понимать. Разговор со зрителями должен быть не громким, не торопливым, не навязчивым. Разговор размышления. Осознание того, что представляется зрителю видеорядом. Только после этого я дал согласие на предложенную работу в фильме. Была сделана пробная запись, после чего меня утвердили на озвучивание. Обычно для диктора бывает важно уметь абстрагироваться от происходящего на экране. Великой Отечественной требовалось обратное, чтобы все происходящее на экране проходило через тебя, через твое сердце. Когда начал работать над фильмом, понял. Самое важное — передать свое внутреннее отношение к войне, к великой трагедии, которую она привела народы. Признаю, что ни одна работа в театре, в кино, на эстраде не стоила мне стольких нервных затрат, такого напряжения, внутренних волнений, когда голос срывался, когда ком подступал к горлу, душили слезы, я уж не мог говорить, ничего не слышал, становился бессильным. Дальше продолжать запись уже было просто невозможно. Такова сила эмоционального воздействия фильма. Мы прерывали работу на какое-то время. Я приходил в себя и вновь направлялся к микрофону. Тогда же я понял, что нет в кинематографе ничего сильнее хроники. Не случайно многие художественные фильмы часто снимали под хронику. Режиссеры хорошо понимают, как это воздействует на зрителей. Ну как, к примеру, можно спокойно смотреть кинокадры о вступлении советских войск в сожженные, разграбленные фашистами города и села? Ни к одному спектаклю, ни к одной роли я не готовился так, как к работе над Великой Отечественной. В день записи отменял все другие репетиции, съемки, записи и заранее настраивался на предстоящую работу, требовавшую помимо огромных нервных затрат также немалых физических усилий, ведь приходилось простаивать у микрофона по много часов кряд. Это были 4 месяца высочайшего психологического напряжения человека, которому надлежало не только увидеть все это разом на экране, но и осмыслить, пережить события, равных которым по трагедийности не знала история человечества. Иные снятые фронтовиками, кинооператорами эпизоды, сцены, и один-то раз было невозможно смотреть. Мне приходилось смотреть их по нескольку раз, чтобы одна из записей для данной сцены вошла в будущий фильм. Порою по нескольку раз приходилось переписывать уже прочитанное, когда чувствовал, что что-то не так, либо сбивался на патетику, либо проговаривал текст, не попав в тон изобразительного ряда. Лучше всего чувствовал, что взята точная интонация, когда в студии устанавливалась абсолютная тишина, когда все работники других служб цехов затекали и с волнением следили за записью. Это было критерием того, что все идет правильно. И лишь только слышал за спиной какой-нибудь шум, движение, разговоры, сразу останавливал работу. Это был первый симптом того, что в чем-то сфальшивил, что-то сделал не так. Только сердцем надо было чувствовать то, что видишь, и сердцем отзываться на это. Иначе нельзя, иначе было бы неискренне. А это в таком фильме просто непозволительно. Документы, снятые во время войны операторами, были первой инстанцией по правде, по крови, по волнению, по могучей отдаче, которая чувствовалась в каждом кадре. Поэтому прикосновение к ним сегодня тоже должно быть таким же. А сердцу отозваться на увиденное в документах помогал тот груз воспоминаний детства, который всегда со мной. Мне уже не нужно было долго вглядываться в документы времени, вчитываться в текст, чтобы понять и почувствовать все, что они в себе содержали. Воспоминания тотчас же дорисовывали то, что не вошло в хронику, вызвали внутренние состояния, уже пережитые ранее. Несмотря на то, что над фильмом работали разные режиссеры, каждый работал над своей частью, было редкое понимание, единение в создании этой удивительной киноленты, где главным критерием в оценке работы была правда. Правда событий, фактов, чувств. Великая Отечественная произвела грандиозное впечатление на американцев. Это было похоже на эффект разорвавшейся бомбы. Буржуазная пропаганда приложила немало усилий, чтобы демонстрация картины прошла скромно, незаметно. Она так старалась, чтобы люди не узнали правду о войне. Фильм пошел по самым непопулярным каналам. А после первых серий Америка буквально прильнула к телевизорам. Картина прошла с огромным успехом. Через нее американцы узнали о мужестве советских людей, о той цене, которую пришлось заплатить нашему народу за победу. Конечно, принимали фильм по-разному. В советском посольстве нам рассказывали, что картина как бы разделила людей, по-разному относящихся к России на 2 полюса. С американской стороны фильм комментировал на английском языке известный актер Берт Ланкастер. Еще раньше за свои политические убеждения, симпатии к России он подвергался репрессиям стороны разного рода злобствующих экстремистов. А после его участия в работе над фильмом их нападки на него усилились. И все же Берту было нелегко представить минувшую войну такой, какой знают ее советские люди. Приехав в нашу страну, он был потрясен, что увидел на Пискаревском кладбище, в Волгограде, Мурманске. Он не мог сдерживать слез, видя все это, и все больше и больше узнавая о неизвестной войне. Потом он признался, что много впервые открылось для него уже в процессе работы над фильмом. А мне тогда подумалось, сколь же велика может быть сила искусства, если оно правдиво пронизано чувством. Мне, конечно же, повезло, что работа над этим фильмом у меня состоялась уже в зрелом возрасте, что приступил к ней уже во всеоружии жизненного и творческого опыта. Участие в нем дало мне очень много. По сути, это был для меня второй гражданский университет в жизни, который я проходил в работе над фильмом. Участие в киноэпопее для меня стало акцией не только художественной, сколько гражданской, как, впрочем, и в других фильмах на военную тему. Мне дороги все мои герои. Иван Варавва из «Офицеров», кое в чем продолжавший характер Бакланова из «Вечной славы», и маршал Гречко в «Солдатах свободы», и Огнев во «Фронте». Почему именно эта военно-патриотическая тема так близка и приносит особое удовлетворение? Время необратимо. Уходят от нас те, кто завоевывали победу, кто прошли через ужасы войны, кто выстояли в этом тяжелейшем испытании. Сужается круг ветеранов войны. Сегодня они уж доживают свой век. Поэтому все острее и острее желание хоть в малой доле вернуть им тот огромный, неисчислимый, неоплатный долг. Я искренне рад за те поколения, которые могут судить о войне лишь по книгам, фильмам, спектаклям. Это огромное счастье, подаренное нам ими, прошедшими длинную смертельную дорогу войны. И очень важно, чтобы о них помнили всегда. Да, фильм произвел на телезрителей ошеломляющее впечатление. Но прошли годы, мало осталось живых участников Великой Отечественной, и кому-то захотелось сегодня по-новому взглянуть на события тех лет, с подачи заокеанских идеологов произвести переоценку ценностей, расставить иные акценты в отношении минувшей войны. Нашлись такие переоценщики и на родном телевидении. Они предложили мне переписать заново уже прочитанное и пережитое ранее, но теперь без эмоций, бесстрастно, как нечто маловолнующее, не заслуживающее особого внимания, с иным отношением к войне, событиям с ней связанным. Естественно, я сразу решительно отказался от такого предложения. А через некоторое время увидел на телеэкране знакомые до боли кинокадры Великой Отечественной, но озвученные уж другим человеком, именно так, как мне предлагалось, бесстрастно, холодным дикторским голосом пересказывались события, приводились статистические цифры, назывались армии, места сражений. Нередко комментарий сопровождался замечаниями, намеками, близкими по смыслу тем, что высказывались соседом Юматова. Конечно, я не мог пойти на такое. Кроме того, что это глубоко чуждо моему отношению к материалу, это было предательством по отношению ко всем фронтовикам, положившим головы на полях сражений, предательством дружбы с Георгием Юматовым, с которым нас связывали общие взгляды на происходящее вокруг. Фильм в новой его версии, как я и предполагал, оставляет зрителей равнодушными к информации, звучащие из телеэкрана, как равнодушны были к нему новые интерпретаторы документальных кинокадров о войне. Это не оставляет ничего более, как только сожаление, горечь и обиду за тех, кто кровью писал страницы истории. Не секрет, что уже давно и настойчиво нам навязывается переоценка ценностей, связанной с Великой Отечественной войной, что существует тенденция принизить значимость советской армии в разгроме врага. Понятны эти потуги западных идеологов, но мерзко и отвратительно наблюдать, как наши доморощенные халуи подпевают им. Из временных, конъюнктурных соображений угодничают перед ними, выкидывают святыни из нашего дома, приносят в жертву национальную гордость, достоинство русского человека. С этим я никогда не соглашусь, с этим нельзя согласиться.